Скажи мне что-нибудь на твоем языке. Я никакая. Меня никогда не заметишь в толпе, а заметишь, не оглянешься. Меня можно не заметить, даже когда я одна. В пионерском лагере я всегда была рядовой пионеркой, меня не выбирали даже в санитарке. И в хоре я всегда стояла в последнем ряду, и мой голос лежал на самом дне многоголосья. На танцах я всегда забивалась в угол и смотрела оттуда, как лучшие мальчики танцуют с лучшими девочками. Моя мачеха мечтает, чтобы я вышла замуж за первого встречного, а мой папа именно этого и боится. Мы с мачехой почти ровесницы. Она обожает моего отца, его недостатки, его прошлое и меня, так как я вхожу в это прошлое. Она говорит, лучше выйти замуж и развестись, чем жить без страстей. Она не понимает, как это можно жить без любви. В данную секунду своего существования я стою возле окна и выбираю первого встречного. Вот идет сантехник Жека, дядя Коля, тащит за собой трос. Жизнь этого человека делится на пятидневки. 5 дней подряд дядя Коля пьет водку, и тогда в нем распечатывается яркая, незаурядная личность. Он философствует, тоскует, радуется, протестует, легко перемещаясь из состояния умиления в состояние озлобления. Следующие 5 дней дядя Коля лежит безмолвный, носом в потолок. Ничего не ест, организм не принимает. На его лице возрастает бурная щетина и проступают приметы начинающегося старика. Следующую, 3-ю пятидневку, дядя Коля ходит тихий и виноватый. Берется за любую работу, и любая работа горит в его золотых руках. И в эти дни трудно себе представить, что дядя Коля может быть другим. Проходит еще 5 дней, и дядя Коля вдруг становится ко всему безразличен. В его глазах томится мечта, и он снова совершенно нечаянно напивается. И все начинается сначала в той же последовательности. Сейчас дядя Коля прибывает в 3-й пятидневке, тащит за собой трос и, гонимый комплексом вины, готов отремонтировать весь микрорайон. Дядя Коля скрылся за угол. Некоторое время на улице пусто. Вот из 3-го подъезда выходит с портфелем мой сосед и современник. Мы не представлены друг другу. Я не знаю, как его зовут. Про себя я называю его функционер, потому что он выполняет в жизни общества какую-то функцию. У него светлая, нарядная «Волга» и провинциально значительное выражение лица. Этот подходит в женихи больше, чем дядя Коля. За него можно было бы выйти замуж и развестись, но у него уже есть жена Рая. Они иногда выходят во двор и садятся на лавочку подышать свежим воздухом. Он смотрит вправо, Рая влево, и вдвоем они напоминают эмблему двуглавого орла с головами, повернутыми в разные стороны. И нет такой силы в природе, которая бы заставила их посмотреть друг на друга или хотя бы в одну сторону. От них веет такой убедительной скукой, что эта скука достигает 7-го этажа, проникает через стекло и касается моего лица. Все-таки дядя Коля лучше, с ним не соскучишься. Моя мачеха любит говорить: «Это не та лошадь, на которую можно ставить». Если, следуя поговорке, представить: «Моя жизнь — ипподром, я игрок, а лошадь — госпожа удача», то получается, что сегодня по кругу бегают только чужие бракованные лошади. Однажды мы с мачехой бежали по улице, торопились в кино, а посреди дороги полулежал районный алкоголик, но не дядя Коль, другой. Он пытался подняться, но валился на бок. Снова пытался и снова падал, и сквозь мрак своего сознания не мог понять, что ему мешает. Люди шли мимо и обходили этого человека как предмет. Я посмотрела на мачеху и сказала: «Если бы мы не торопились, мы бы отвели его домой, правда?» «Ну, конечно», — сказала мачеха. Мы оглянулись, и угрызения совести коснулись нашей души. «Вот», — — сказала мачеха. «Никогда не попадай под ситуацию». «Что?» — не поняла я. «Бывает, что человек выше ситуации, а бывает ситуация выше человека. Никогда не позволяй ситуации стать выше себя». На мой подоконник сел белый голубь. Это голубь-детеныш, похожий на сильно переросшего воробья. Я медленно приоткрываю окно, обжигаюсь зимним воздухом, жду, что голубь испугается и улетит. Но он сидит и не шелохнется. Потом повернул голову и смотрит мне в самые зрачки. К дому подкатил синий москвич, и оттуда вылез брат Совки Медведевой Александр Медведев в синей дубленке и в лисьей шапке. Он живет на Арбате, а его родители в нашем доме, поэтому я его иногда вижу. Александр — эстрадный певец. Он постоянно выступает по телевизору, скачет с микрофоном в своих умопомрачительных сюртучках, и все девушки млеют перед экраном. Бывают дни, когда он поет по радио, по телевизору, выступает в печатной дискуссии насчет современной эстрадной песни, и тогда кажется, что весь мир занят только одним человеком. Александр, должно быть, устает от такой нагрузки и время от времени приезжает к родителям, чтобы припасть к своим корням и зарядиться для дальнейшей жизни. Однажды, полгода назад, я зашла к Совке что-то взять у нее или, наоборот, что-то отдать. Дверь отворил Александр. Он посмотрел на меня и сказал: «Простите, я не могу подать вам руку, она у меня в водке, я ставлю компресс собаке». Я ушла тогда, спустилась пешком до третьего этажа, остановилась возле лестничного окна и долго не могла двинуться с места. Мне показалось, что мимо меня, как бригантина в парусах, прошла неведомая мне прекрасная жизнь. А я осталась стоять одна на необитаемом острове. На другой день я пришла в ателье и сказала, что видела Александра Медведева. «Ну и как?» — спросили девчонки. «У него руки в водке были», — безразлично сказала я. «А он что, водку руками черпает?» — спросил Игорь Корнеев. «Это была ревность». Голубь прошелся по карнизу, а Александр Медведев присел на корточки и рассматривает в колесе какую-то гаечку. Я стою у окна в низенькой светелке, с низенькими потолками, а юный белый голубь чертит надо мной крылом. Сейчас Александр выпрямится и уйдет. Я выдергиваю из шкафа шубу моей мачехи и ныряю в нежный мех. Это не шуба, а манто. В нем нет застежки, оно просто запахивается и поддерживается рукой. Рука должна быть в высокой перчатке, потому что рукав чуть ниже локтя. Мачеха говорит, что это манто нужно ей исключительно для самоутверждения, потому что для тепла и удобства у нее есть старое драповое пальто. Мех обнимает меня, и я хорошею в ту же самую секунду и чувствую себя не портнихой детского ателье, а женой местного миллионера Алекса. Я небрежно запахиваю манто и бегу вниз. Сначала по лестнице, а потом по улице. Я бегу мимо Александра и смотрю перед собой. Он поворачивает голову и смотрит на меня. Он на меня, а я перед собой. «Привет! Ты что, не здороваешься?» Он говорит мне «ты», потому что я подруга и ровесница его сестры, представитель какой-то второстепенной для него жизни. Я останавливаюсь и медленным движением поворачиваю голову в его сторону. Смотрю с усталым недоумением. Дескать, много тут вас ходит, эстрадных певцов. Со всеми здоровайся, больше ни на что времени не останется. Он поднялся, подошел ко мне, элегантный, иноземный. Александр и Совка — полукровки. Отец у них русский, а мать — испанка. Росита. Ее вывезли из Испании в 36-м году, и она тут жила и росла, чтобы однажды встретить русского парня и в звездный час зачать сына. Александр и Совка очень похожи между собой, одни и те же черты, но в женском лице эти черты сложились неинтересно, а Александр – красавец, лицо нежно-смуглое, глаза будто нарисованы, каждая ресничка читается. Он смотрит на меня, будто что-то вычисляет, а потом вдруг говорит: «У меня к тебе просьба, пообещай, что выполнишь». «А какая просьба?» «Ну вот, уже торгуешься, мало ли чего ты попросишь». Я набиваю себе цену, хотя готова на все. Если бы Александр попросил украсть или убить, я согласилась бы в ту же секунду, хотя на другой день, возможно, и раскаялась бы. «Ты не можешь сегодня пойти со мной в ресторан?» «А что я должна там делать?» «Ничего. Сидеть, слушать музыку». «Ты приглашаешь меня ужинать?» «Понимаешь, — неуверенно сказал Александр, — мне очень нравится одна женщина, а она будет с мужем». «Ясно, — поняла я». «Что тебе ясно? — насторожился Александр. — Этот муж должен думать, что я твоя девушка. Тебе не обидно? Да пусть думает, — сказала я. В косметике самое главное — тщательность. Наш мастер по детскому платью говорит, есть три степени мастерства. Первое. Когда платье сшито очень просто от бедности фантазии и плохого исполнения. Вторая степень. Все очень сложно, потому что портной многое может, и ему охота себя показать. И третья степень. Когда все просто. От ясности рисунка и совершенства мастерства. Я сижу перед зеркалом и работаю над собой по третьей степени мастерства. Косметика у меня французская, вкус у меня безупречный. Самое слабое звено — лицо. У меня нет своего лица. Вообще лицо есть, но черты не связаны одной темой и как бы взяты с нескольких лиц. Глаза с одного лица, нос от другого, рот от третьего. Я тяжело вздыхаю и, не веря в успех, принимаюсь за дело. Сначала я полчаса наращиваю ресницы, потом беру иголку и начинаю отделять их одну от другой, и на это тоже уходит полчаса. Мое лицо похоже на квартиру во время ремонта, когда все разворочено, и кажется, что теперь всегда будет так. Далее я беру норковую кисточку, прорисовываю контур, и мало-помалу глаз начинает прорастать на лице, меняет форму и даже выражение, и я предчувствую, что такой глаз может составить честь любому лицу. Когда девушка не старается нравиться, она и не нравится. Когда она старается и делает это заметно, тоже не нравится. Остается, стало быть, третье. Надо стараться, не стараться. Все девчонки из нашего ателье делятся на душистов и хорошистов. Родоначальник этой классификации – знаменитый физик Ландау. Мы подхватили это движение, обогатили его терминологией. Хорошистов называем мордоманами. Мордоманы – это те, для которых главное в человеке – внешность. Его внешнее выражение. А душисты предпочитают в человеке глубокую душу. Я ни за то и ни за другое. Мне нравятся те, кому нравлюсь я. Если я когда-нибудь кому-нибудь понравлюсь, то такой человек кажется мне и умным, и красивым. Каждый человек в конечном счете любит себя. Себя в себе и себя в другом. И в этом нет ничего предосудительного. Чем лучше человек относится к себе, тем лучше он относится к другим. Помимо душистов и мордоманов, мы делимся на софистов и игоревистов. Основоположник игоревизма – Игорь Корнеев. Игорь специализируется на детской верхней одежде, но больше всего на свете он любит ходить в походы, спать в палатках, варить уху в закопченном котелке. Ничего плохого в этом нет. Но в походы Игорь надевает истлевшие ковбойки, палатка у него в паутине и ящерицах, а котелок и железные кружки имеют такой вид, будто кто-то, балуясь, вил из них веревки. Игоревизм – это внешнее упрощенничество за счет внутреннего раскрепощения. Вариант – хиппи. Но хиппи неряшливо специально, а Игорь – нечаянно. Он просто не замечает, на чем он ест и спит, как кошка или собака. Как, должно быть, не обращал внимания неандерталец. А все достижения человечества за тысячи лет оставили его глубоко равнодушным. Софизм берет начало от совки Медведевой. Однажды у совки случился приступ аппендицита. Она легла на диван и стала слушать в себе боль. Боль час от часу становилась сильнее, в какой-то момент сделалась невыносимой, а потом стала тупой, и сама совка тоже сделалась тупой и поплыла в полубред, полубеспамятство. Оказывается, у нее лопнул аппендикс. В медицине это называется перитонит. Когда я пришла к ней в больницу и спросила, почему ты сразу не вызвала врача? «А он бы прямо в ботинках прошел», — ответила совка. Она представила себе, что врач, не снимая ботинок, а может, даже не вытерев ноги, двинется прямо в комнату. Потом он пойдет в ванную мыть руки, и на мыле останутся грязные подтеки. Далее врач понесет мокрые руки к полотенцу и капнет на кафельный пол. Подтирать сразу же при нем будет неудобно. Капли засохнут на полу кружками, потом их придется отскребать. Врач вытрет руки о полотенце и сдвинет полотенце со своего места. Да лучше совка умрет, чем вытерпит такое наплевательство к ее величеству, чистоте. И действительно, чуть не умерла. В квартире у совки стерильная чистота, как в операционной. Каждого человека, пришедшего к ним, она воспринимает не как личность, индивидуальный экземпляр в природе, а как источник грязи. Когда совка подшивает платье, то похоже, будто полоска подшитой материи не прикреплена нитками, а держится сама собой, силой собственного притяжения. Наш мастер ставит совку в пример и говорит, чтобы мы у нее учились. Но софизм – это черта характера, с которой человек должен родиться, и научиться этому невозможно. Возможно, в роду у совки со стороны матери были испанские цыгане, которые кочевали веками, как игоревисты, и софизм формировался долго, из поколения в поколение, а полностью выразился в совке. А еще может быть, что сочетание русской и испанской крови дает такой вот неожиданный результат. Либо это своеобразное проявление таланта. Александр – певец, а совка – гений эстетического комфорта. А еще, может быть, так, что касается меня, то я занимаю центристскую позицию между софизмом и игоревизмом. Для меня важно не где я, а с кем. Только человек может наполнить человека, только от человека можно поджечь свою кровь. Мое лицо тем временем готово. Я выгляжу так, будто вчера вернулась с побережья Крыма и Кавказа. Мои ресницы царапают противоположную стену, волосы лежат сплошным полотном и блестят. Я смотрю на себя и медленно говорю: «Пенелопа, Мельпомена». Кто такие эти тетки, я точно не знаю. Кажется, Мельпомена — покровительница муз, а Пенелопа — верная жена странствующего Одиссея. Дело не в том, когда они жили и были ли они вообще, дело в их именах — длинных, странных, диковатых, как мое лицо, не объединенное общей темой, как мое настроение. Пенелопа, Мельпомена. Потом я вздыхаю и думаю попроще. Господи, думаю я, ну нельзя же быть такой хорошей, надо же быть хоть немножечко плохой.